Думаю, мне это не грозит, но записывать буду. Ошибаешься. Дамочки иногда попадаются не меньше озабоченные. Типа той, что здесь живет. Думаю, она не просто так раскидала здесь свое белье. Скорее всего, примеряла перед работой и к вечеру готовилась. Да как же? Это она специально разложила. Тебя она поджидала, но не дождалась. Откуда она могла знать, что приду я, а не ты? Не могла, но надеялась. По-моему, у кого-то чересчур богатая фантазия. Поработаешь с моё, еще не такая будет. Возможно. Стиралка, как выяснилось по результатам диагностики, оказалась нерабочей, и ее пришлось заменить на подобную. Все 4 мои заявки мы выполнили до обеда, а после обеда занялись заявками триак. Заявки у нее были на порядок серьезнее моих, и, как правило, не в каютах. Впрочем, до вечера заявки обоих мы выполнили и, отправив дроидов на зарядку, отправились по своим каютам. В следующие дни я также работал с триак. Мы исправно выполняли заявки, что нам поручал старший техник, и устраняли большие и маленькие проблемы в каютах. Никаких проблем у нас с этим не возникало, за исключением того, что триак меня постоянно доставала своими расспросами. В последнее время ее интересовала моя личная жизнь. Особенно мои отношения с Марине. Откуда она про них узнала, оставалось для меня загадкой. Вот только никакими подробностями я с ней делиться не хотел и по большей части отмалчивался, а ее это злило. Мзимы в это время не проявляли какой-то активности, но периодически напоминали о себе. Появляясь в разных частях станции и распугав там всех, исчезали, как раз перед появлением там группы быстрого реагирования. Все для меня закончилось совсем неожиданно. Утром ко мне подошел Ридо. «Блесс, вроде у тебя уже нет проблем с адаптацией, а заявок много. Поэтому я тебя с сегодняшнего дня отправляю на работу самостоятельно. Самостоятельно так самостоятельно. Думаю, ты справишься», и как-то странно посмотрел на меня. Я хотел спросить, что это значило, но он его отвлек подошедший к нему техник, и они вместе ушли в сторону склада, а ко мне подошла триак. «Ну что у тебя сегодня?» «Вот, но я вроде как дальше сам». «Как сам?» «Мне Ридо только что сказал». «Вижу, и подарок заодно подложил». «Ты сейчас о чем?» «Да так, узнаешь. Ты больше не мой подопечный». «Ладно, но заинтриговало. 4 заявки я отработал, как обычно, и ничего не произошло». 5-я последняя заявка находилась на верхнем уровне. Именно там находились каюты командования флотом. Когда двери лифта открылись на этом уровне, я слегка обалдел. На меня было направлено 2 десятка пушек разных калибров. «Ты кто?» — спросил один из абордажников. «Техник. А что здесь забыл? У меня заявка на ремонт в каюте, но я могу позже зайти», и, забыв про нейросеть, потянулся к кнопке закрытия лифта. Одновременно вспомнив слова триак про подарок и сразу понял, о каком подарке она говорила. «Стоять!» «Так, я вроде и не прыгаю». «Выходи. Заявку отправь мне». «А я не знаю, могу ли я это сделать». «Ладно, пойдем сложным путем. Придется отправить запрос на тебя». Пока он разбирался с Искином. Понял, что влип дважды. Во-первых, было совершенно непонятно, почему по сути новичка отправили ремонтировать каюту командования. Во-вторых, что среди 50 техников в технической секции не нашлось никого больше, кого бы можно было отправить сюда? В-третьих, учитывая подозрения СБшаников в том, что я работаю на Мзимов, это выглядело подставой в квадрате. Особенно учитывая 2 первых пункта. В глазах СБшаников теперь я приехал сюда, чтобы произвести разведку на уровне и передать данные Мзимам для их последующего нападения. Именно поэтому я решил сразу исчезнуть отсюда и отказаться от выполнения задания, но не получилось. Взводный у абордажников оказался подозрительным парнем. И сейчас он что-то долго молчал. «Порядок, твое задание подтвердили, можешь проходить», — сказал он через пару минут томительного ожидания. «Куда идти?» «Туда», и он рукой показал направление, а пушки, направленные на меня, опустились. Сделал несколько шагов в указанном направлении и облегченно выдохнул. Стоять под прицелом стольких пушек, мягко говоря, неприятно, вдруг кто-то случайно нажмет на выстрел, и все, моя только начавшаяся карьера агентом Мзимов, считай, закончена. Здесь в коридоре было как-то пусто. По своему опыту я знал, что около командования флотом всегда бывает много разумных. Здесь же все как вымерли. Похоже, командование флотом практически полностью ограничило доступ на этот уровень. Опасаются за свои жизни, а на остальных наплевать. Все эти теперь только ленивый по этому поводу не высказался, там уже никто не скрывал своего негативного отношения к командованию флотом. Вскоре я добрел до нужной каюты. На мой вызов владелец каюты не отозвался, и я стандартно отправил запрос Искину на открытие каюты. Вскоре Искин открыл мне каюту. Внутри я сразу понял, что каюта совсем непростая. Не адмиральская, конечно, но что-то близкое. В каюте оказалось 3 помещения — спальня, гостиная и кухня. Меня интересовала спальня. Именно там должен был находиться трехуровневый турбированный фен, на ремонт которого у меня была заявка. Честно говоря, я даже примерно не представлял, как он выглядит, а такой штуки я никогда не слышал, не говоря уже о том, чтобы ее видеть или ремонтировать. Впрочем, здесь все было просто: делаешь диагностику, если сломалась, отправляешь запрос и получаешь от старшего техника другой, как правило, не новый. Дальше все сломанное отправлялось или в мусорку, или в ремонтную мастерскую. Вот только сейчас у меня были большие сомнения, что подобный фен есть у старшего техника на складе. Впрочем, у меня пока стояла другая задача — найти озвученный фен в данной каюте. Фен вскоре нашелся рядом с душевой кабинкой. Осмотрев его, решил его пока не снимать, сразу отправив запрос старшему технику на его замену. К моему удивлению, подобный фен оказался у него на складе. Видимо, он уже ломался, решил я для себя и отправил дроида извлекать его из панели. Если не сломался, сам сломаю, решил я для себя. Вскоре дроид извлек фен из панели, и я запустил его диагностику. «Вот дело, он рабочий», — сказал сам себе, проверяя полученные данные диагностики, «а зачем, спрашивается, меня вызывали сюда?» «Привет». Услышал за спиной, вздрогнул от неожиданности и обернулся. В дверном проеме за спиной стояла женщина, видимо, хозяйка каюты. Аварка. Уже в возрасте. Одета она была в строгий белый костюм, а не флотскую форму. Каких-то знаков отличия у нее не было. Кто она, было непонятно, но простым смертным такие каюты явно не полагались. «Привет. Что с феном случилось?» Спросил у нее. «Сама не знаю. Он то работает, то нет. Это зависит от его настроения. Плавающий дефект, значит. Ничего страшного, сейчас все заменю. Ты можешь не торопиться». «Да я не тороплюсь, сделаю все быстро и качественно, не переживайте». «Да я не переживаю». «Делай, а там посмотрим».